Глава 34. Брюс страдал от жуткой мигрени, виски просто разрывались, а кишечник, казалось, совсем сдал. К тому же преподаватель математики весь вечер надоедал ему своим курсом теологии Корана, время от времени переключаясь на план разрушения Суэцкого канала, который на первый взгляд казался утопичным. Но с 11 сентября 2001 года нужно было опасаться милых мальчиков, вежливых и образованных. Примечание. 11 сентября 2001 года произошла серия 4 координированных самоубийственных террористических актов, совершенных в США членами Аль-Каиды. Конец примечания. Брюс сделал записи к большому удовлетворению китайца, который уже видел себя лидером международного терроризма, благодаря статье знаменитого журналиста, голову которого он покажет на камеру. Заснуть невозможно. Тем более невозможно, что после того, как преподаватель ушел, Марк не услышал клацанье засова. Он подумал о дорогих ему существах, жене, сыне, собаках и о своем друге Марке. Он, наверное, страшно суетится, пытаясь его найти. И если ему это удастся, уйгуры прикончат свою жертву по малейшему сигналу тревоги. Единственный видимый шанс заплатить выкуп, но у Брюса были небольшие сомнения по поводу честности преподавателя математики. С его точки зрения, отдать труп безбожника значит выполнить свой моральный долг. Если Брюс и выберется отсюда, он будет обречен. А исходя из того, что, скорее всего, его держали в этой клетке прямо посреди пустыни, ему понадобится машина. Дважды он слышал шум мотора. Это наверняка плановая проверка механизма. Только бы эти сумасшедшие оставили ключ зажигания в машине. Лучше было бы избежать плохого детективного сценария, когда тачка не заводится в самый подходящий момент. Затем неизвестное направление. Но прежде нужно будет переплыть настоящий океан, кишащий акулами. Подходящий момент — молитва перед рассветом. Уйгуры не шутили с практикой культа. Брюс сосредоточился, и лицо его непоседливого парнишки всплыло перед глазами. Что это означало? Что нужно было ждать или действовать? Медленно, очень медленно он начал открывать дверь. Никакого скрипа, никакой реакции. Он выглянул в образовавшуюся щель — никого. Налево — место, где его обливали водой, направо — куча ящиков, впереди — задняя сторона дома. Шотландец выбрался из своей тюрьмы. Головокружение, свобода кружит голову. Несколько секунд, чтобы прийти в себя, шаг налево, еще один, второй, третий. Судя по звукам, которые он слышал, машины стояли где-то там. Два уйгура, обращенных к Мекке, молитва. Брюс выбрал удачный момент. Сейчас или никогда. В 10 метрах джип. Не бежать, чтобы песок не скрипел под ногами, сесть за руль, ключа нет. «Вы ищете это?» — спросил преподаватель математики, доставая ключ. Брюс вцепился в руль. Уйгуры столпились возле своего главаря. Ловушка сработала. «От меня не убежишь». «Вы сделали ошибку, обманув мое к вам доверие, и заслуживаете наказания. Завтра переговоры должны закончиться, и мы получим то, что нам причитается, поэтому нам нужна ваша фотография в отличном здравии». Вспышка цифрового фотоаппарата. Преподаватель проверил. «Не хватает улыбки, ну и этого будет достаточно. А сейчас наказание». Китайцы вытащили свои дубины. Брюсу удалось бы увернуться от одного или двух ударов, но тогда бы они посыпались градом, и он был бы жестоко избит. Преподаватель нервным жестом дал знак начинать, и тут... Вторая вспышка, определенно сильнее первой, сноп огня отбросил уйгуров, и волна, как торнадо, подхватила Брюса и отбросила в сторону пустыни. Один снаряд на здание, за исключением того места, где была тюрьма шотландца. Никаких ошибок в расчетах, меткие выстрелы, попадание прямо в цель, местность освобождена, члены подразделения начали отступать. Все в боевой готовности. Джордж бежал во главе, готовый отреагировать на малейший признак сопротивления. Марк и двое других парней замерли на краю дороги между минами. Здания горели. Фактор внезапности сработал, это полный успех, при условии, что Брюс еще жив. Один из двух англичан упал лицом на землю с перерезанной глоткой. Марк, отпрыгнув в сторону, увернулся от ножа одного из трех уйгуров, который выпрыгнул из укрытия, вырытого в песке. Второй англичанин боролся с противником. Марк перекатился по земле и выстрелил, целясь тому в голову. Зигзаур его не разочаровал. Пули пробили черепа уйгуров, но для обоих англичан все было кончено. В деревне сущий ад, толпы пламени поднимались высоко в небо, повсюду стоял смрад горящих тел. «Брюс!» — прокричал Марк. «Где ты?»